Я во потоке и в ПО, и я тот, кто живо и творен, вновь миг то пыль. Из лабиринта в космос дым, то Млечность путь, звезда моя, то Риадной рождена, то галактические сферы, любовь, тропа, до планетарности вода, текучесть слов, вновь оборот. Вы думаете, возможно, там, кто и живет, там ваша суть и от богов, то миг творения отцов, былинность магов и ворожба, ведь это странности игра, то сказки в трепетностях и вдохновениях ветерка, ступаю в утро, вновь пошла вода, то праны вновь испив глоток, за сердце с трепетом следя, идя тихонько, но веря в чудеса, мы вновь врата проходим миг, где вспоминаешь и века, где в лихолетиях и пути мы ведь встречались у сахи, где тайнами ведали немножко, мы были у избы, где в сказках лишь одни курьи ножки, но то Вимана вслед, вот и апачи речь быстра, то из какому атамана, где пал в изъянах и Олег, то перекосов тьма, где паутина и роса, вот айсберг клин и журавлей, то бородач, колдун, злодей. Мы вспоминаем Руслана, когда и линию, но Пиробиджана, пустыню каракум, верблюжью лапку пастуха, вот ведь все это и твоя душа, та поступь рыцаря тевтонов, ну и, конечно, арийцев, сыны бестризны, викинг, скальд, как многолики мы в игре, где правят балом господа, сюртук и фраг, мандат, глушитель, все резонансная волна, вот технологии упадок, а где-то под землею склады, да рукописности листы, как вновь народу в силу вящую войти, да обрести меч-кладенец, который ушит злу, но положит в остроконечностях конец, то иглу переломив, мы скинем рептов на дно, где и каналы просто лужи, но лавы, магмины и стужи, где вновь атлань и рускалань подымут главы без изъяна, где вспомним и сынов, да в гордости и славы, где имена и бардов мы прославим, Высоцкий, Тальков, Задорнов. Вот краткость нынешних фрагментов, подымем карты, где Левашов творец эпохи новой, когда и логика науки на изъянах. Да тут же песнь поем без тризны о высоте, но разве и баптистов? Такая нынче вновь дуэль, где радонежский во плоти волк дается силы всем нам вдосталь, землю в зачине укрепляем, да просто заново идя, мы смотрим вдали, в небеса, в глубинах космоса и недр, вновь обретая уж себя.